Муза в изгнании. Анн-Мари Брум. Журнал Music. A Journal for the Comparative Study of Literature and Ideas. Осень 1974 года. Разговор происходил в моей квартире, неподалеку от главного кампуса Мичиганского университета. Записи в основном велись в прохладные утренние часы летом 1973 года. В январе 1974 года были сделаны дополнения и исправления. Бродский был бодр и в хорошем настроении. Он был небрежно одет, с большой дорожной сумкой, и имел вид вечного странника. Он был расположен к общению и сам все время охотно говорил. Говорил он легко и свободно. Поэт откровенно высказывал свои мысли, особенно когда речь шла на общие темы или в отношении к поэзии как к жанру. Однако был более сдержан в ответах на вопросы, касавшиеся его собственного творчества. Он говорил, раздумывая, тщательно подбирая слова, совсем не так, как читал свои написанные по-русски стихи, когда голос был интенционно выразителен, завораживал ритмом. Такое чтение часто производило почти гипнотическое воздействие. Его английская речь представляла собой необычную смесь заученных из учебника выражений и живого разговорного языка. Бродский демонстрировал беспредельные познания в мировой литературе, искусстве, музыке и других интересующих его областях. Не будет преувеличением сказать о его одержимости в отношении всего, что связано с поэзией. В своем подходе он прямо и искренен, доходя до самозабвения. В отличие от многих поэтов, он не поглощен исключительно самим собой, необычайно бескорыстен. Себя он воспринимает всего лишь посредником в процессе возникновения конечного, выкристаллизованного продукта поэзии, и в этом вся его сущность. Несмотря на всю серьезность, он обладает чувством юмора и порой отпускает шутки вроде высказывания о прогуливающихся нагишом строках свободного стиха. Наши разговоры периодически прерывались для отдыха и еды. Поэт отдавал предпочтение гамбургерам, а не бифштексам, и выбирал кока-колу, а не коктейли. Он осмотрел мою библиотеку, высказав ряд суждений о представленных в ней авторах. Говоря о составе студентов Мичиганского университета, он мимоходом заметил, что лишь незначительная часть учащихся имеет действительно американские имена и фамилии. Он довольно быстро освоился и непринужденно отвечал на вопросы. В целом в записи сохранена его манера говорить. В чем, на ваш взгляд, заключается предназначение художника? Роль художника и его долг. Но если применительно к поэзии и литературе, то хорошо писать, только и всего. А что для вас представляется главным в вашем творчестве? Я однажды сформулировал это, и, пожалуй, так оно и есть. Я думаю, что роль писателя и художника — показать людям истинный масштаб вещей. Например, я думаю, что хороший писатель дает представление о жизни как некой длинной цепи, и хороший писатель может очень точно указать ваше звено в этой цепи. Или, по меньшей мере, он предоставляет вам возможность определиться, самому найти свое звено в этой цепи. Таково мое мнение. В каком возрасте вы начали писать стихи? Не помню, лет, наверное, в 17-18. Это было не всерьез. Серьезно я начал писать, но, по крайней мере, я думаю, что серьезно, когда мне было 23 года, до года 22-23. А можете сказать, как развивалось ваше творчество, насколько оно изменилось с тех пор? Об этом я могу сказать только одно. Вначале я был, как и все люди, которые начинают жить, очень эмоциональным, непосредственным. А теперь я скован запретами, многое для себя считаю непозволительным. Я накладываю на себя все большее вето, все меньше себе позволяю. И если говорить о каком-либо развитии, то мои стихи стали несколько более жесткими, чуть более трезвыми, а может, ничуть, более суховатыми, менее эмоциональными, более нейтральными в определенном смысле. Не могли бы вы пояснить это поподробнее? Попробую. Когда я был молодым, точнее, когда я был моложе, моя поэзия, мои стихи были более звучащими. Я использовал массу инструментовки. Они были насыщены аллитерациями. Фонетически это было превосходно выполнено, так мне, по крайней мере, казалось, смеется. А теперь их звучание несколько более обезличено. Думаю, они звучат не столь волнующе. Вы согласны, что стихи у вас становятся более печальными и бесконечно пессимистичными, как, например, рождественский романс? Это неверно. Это стихотворение вовсе не пессимистично. Я не думаю, что такое определение, пессимистическое или оптимистическое, вообще подходит к поэзии. Хорошо. Для вас должно быть мучительно писать о своей прошлой жизни? Нет, вовсе нет. И, по правде говоря, я считаю, что мои стихи скорее ретроспективны, чем интроспективны. Когда я пишу, я, скорее всего, вспоминаю. Герой моих стихотворений больше вспоминает, чем предсказывает. Подобно греческому поэту Кавафису, о котором мы вели разговор на занятии, вы часто используете исторические и мифологические темы для более широкого обобщения. Не это ли пытались сделать, к примеру, в стихотворении Энея Дидона? Нет, я бы этого не сказал. Знаете, Кавафис обычно пишет об очень конкретных ситуациях. Все упоминаемые им люди, личности вполне реальные. И вообще говоря, его поэзия в определенном отношении развивает традицию эпитафии. А когда вы пишете эпитафию, она предназначена конкретным, знакомым вам людям, в данном случае реальным жителям Малой Азии, да? А кто тогда ваши Дидон и Эней? Мифические персонажи. Это первое различие. Если оно сближает меня с Кавафисом, отлично. Но и не из-за него я написал стихотворение. Я прекрасно помню, что на меня повлияло. Были два обстоятельства. Первый из них — цикл стихотворений Анны Ахматовой о Дидоне Эней. Она написала их после расставания с любимым. Себя она представила Дидоной, а того человека — этаким Энеем. Между прочим, этот человек еще жив. Второе, что более или менее навело меня написать это стихотворение, стала опера Генри Пёрселла «Дидона Эней». Там есть известная ария, я пою «Дидона», которая звучала столь проникновенно, столь волнующе, такое в ней было отчаяние. Я вспоминаю об этом, когда Элизабет Шварцкопф поет «Помни меня» совершенно невероятное звучание. Вот пара причин, почему я написал это стихотворение. Однако это не любовные стихи. «Дидон и Эней» — стихотворение о разрушении. Разрушение Карфагена, которое случилось прежде реального разрушения. В некотором смысле оно скорее на историческую тему. Эней покинул Дидону. Она не хотела, чтобы он уезжал, но он уехал. Согласно преданию, он основал Рим, чья армия спустя много лет разрушила Карфаген. Здесь речь идет о любви и о том, что есть предательство в любви. Его последствия обычно не видны, а я попытался сделать их более явными. Вот, пожалуй, и все. Вы упомянули оперу Пёрселла. Музыка занимает важное место в вашей жизни и творчестве? Я бы сказал да. А кто ваши любимые композиторы? Прежде всего, наверное, Бах и Моцарт. Однажды, много лет тому назад, один из моих друзей в России, с похвалой отзываясь в моих стихах, сказал: «И все же, Иосиф, у тебя нет той легкости, которую достигает Моцарт. Твоя поэзия несколько тяжеловесна». И я пытался бессознательно, порой даже и сознательно, говоря на серьезные темы, добиваться этой легкости, почти невесомости. Однако это довольно опасное занятие, поскольку поэтические средства достаточно ограничены. Порой оно начинает звучать как детский стишок, а это далеко от задуманного. У вас в английской поэзии много есть тому примеров. Стихотворение Одена «Памяти Йейтса» послужило мне образцом для стихов на смерть Эллиота. Я пытался повторить метрическую основу Одена в третьей части, короткий размер. Некоторые обвиняли меня, утверждая, что это похоже на детские стишки, но я считаю, что это не так. Совсем не так. В некотором смысле музыка отлично учит выстраивать форму, создавать контрапункты, вносить определенную логику. А изобразительное искусство как-то повлияло на ваше творчество? Есть ли какие-нибудь художники или скульпторы, которых вы особо высоко цените? Да, живопись, да, конечно, в значительной степени. Особенно мне нравятся два художника. Больше всех Жорж Брак, а еще Рауль Дюфи, оба, кстати, французы. Это что касается нашего века. Но больше всего мне нравится раннее итальянское искусство. Эпохи Возрождения? О, нет, до ренессансного периода. К примеру, Сассетто. Кстати, у него нечто общее с Дюфи. Та же легкость и в то же время сила, глубина. В этом их схожесть с Моцартом. Мало кто знает Дюфи, а мне нравится в нем многое. Припоминаешь, когда мне было лет 19-20, мне нравится Бокконь. Я даже написал стихотворение, в котором пытался передать присущие ему ощущения движения. Ну да ладно, я ведь могу бесконечно говорить на эту тему. С тех пор, как вы живете в Соединенных Штатах, вы больше пишете о России или об Америке? Переезд в Соединенные Штаты как-то изменил ваше творчество? Не думаю. Основного это не меняет, хотя, похоже, я прибыл сюда без своей музы. Наверное, она не села на тот самолет. О чем вы теперь пишете? Что появилось нового? Совсем недавно, за последние несколько недель, я написал пару стихотворений о Соединенных Штатах. О своей жизни здесь. Правда-правда. Смеется. А 4 недели назад написал о России. Думаю, что послезавтра тоже этим займусь. Смеется. Нет, конечно, я считаю, что география не влияет на содержание стихов. Пишете ли вы теперь или пытаетесь писать стихи по-английски? Нет. Я делал это исключительно для развлечения. Несколько лимериков, пару серьезных вещей, но не думаю, что они чего-то стоят. Вы собираетесь продолжать писать на своем родном языке? Да, конечно. Что вы испытывали, когда писали стихотворение «Еврейское кладбище»? Не помню. Мне было тогда 18 лет. Это было одно из первых написанных мною стихотворений. Думаю, что печаль. Печаль и сострадание к этим людям. Теперь я понимаю, что оно плохо написано. В ваших стихотворениях вы как бы повторяете не раз и не два. Будьте стойкими, упорными, держитесь особняком. Это ваши основные жизненные принципы? Думаю, да. До сих пор мне не оставалось ничего иного. Смеется. Расскажите о вашей жизненной философии. Никакой жизненной философии нет. Есть лишь определенные приемы. Если считать это философией, то я бы назвал ее философией стойкости, возможности выстоять. Это довольно простая вещь. Когда находишься в плохих обстоятельствах, перед тобой выбор, сдаться или попытаться противостоять. Я предпочитаю противостоять, насколько возможно. Вот это и есть моя философия, ничего особенного. Однажды на занятии вы сказали, что к иронии прибегают из трусости. Необходимо смотреть на вещи прямо. Не могли бы вы пояснить? Это верно. Ирония — вещь обманчивая. Когда с насмешкой или с иронией говоришь о ситуации, в которой находишься, то кажется, что не поддаешься обстоятельствам, но это не так. Ирония не дает уйти от проблемы или подняться над ней. Она продолжает удерживать нас в тех же рамках. Хоть отпускаешь шутки по поводу чего-либо отвратительного, все равно продолжаешь оставаться его пленником. Это одно из самых опасных заблуждений. Это не означает преодоление. Невозможно преодолеть что-либо с помощью иронии. Если действительно хочешь преодолеть что-нибудь, нужен другой способ. Если видишь проблему, надо с ней бороться. Одной лишь иронией никогда не победишь. Ирония — порождение психологического уровня сознания. Есть разные уровни — биологический, политический, философский, религиозный, трансцендентный. Жизнь — трагическая штука, так что иронии тут недостаточно. Вы считаете, что надо прямо смотреть на вещи? Возможно, поэтому вам нравится сюжетно-повествовательная поэзия. Да, верно. Разумеется, можно прибегнуть к иронии, но нельзя руководствоваться ею в общем подходе. Повествовательная поэзия дает представление о масштабе вещей. Она гораздо ближе к жизни, чем короткое лирическое стихотворение. Хорошая поэзия имитирует жизнь. Надо привыкнуть читать сюжетную поэзию. Пусть это и не прекрасный маленький шедевр, который можно прочесть быстро и легко. Чтение поэзии — это борьба, как и все в жизни. Вы полагаете, что повествовательная поэзия будет приобретать у нас все большую значимость? Не знаю. Я не могу предсказать. Хотелось бы, чтобы это было так. Но кто знает, что будет? Кто из рассказчиков-поэтов вам особенно нравится? Многие. Мне нравятся двое, считающиеся устаревшими, Роберт Фрост и Эдвин Арлингтон Робинсон. А еще многие австралийские поэты, Джудит Райт, например, хотя она не принадлежит к рассказчикам. А еще я давал вам на занятии 5 видений капитана Кука, Кеннета Слессора, вот это сюжетная поэзия. Что вы думаете о нашей исповедальной поэзии? Кстати, определение не очень подходящее, смеется. Я не считаю ее исповедальной. А такие поэты, как Роберт Лоуэлл, Сильвия Плат, Джон Берримен? Я отдаю предпочтение Плат и Берримену. Лоуэлл тоже мне очень нравится, но лучшими признаю этих двоих, они сильнее его. В них больше прямоты и силы. Они не скрывают своих чувств, Лоуэлл скрывает. Разумеется, это сокрытие примета нового искусства. Вполне возможно, что будущее принадлежит новому искусству и наоборот. В определенном отношении Лоуэлл кажется мне новым человеческим существом, некий тип трагического человека. Но мне ближе Берримен и Плат. Но ведь и Сильвия Плат, и Джон Берримен покончили с собой. И все же вы их считаете людьми стойкими и прямо смотрящими на жизнь. Считаю. И их самоубийство ничего не означает, поскольку для обоих это была скорее случайность. Я более или менее знаю подробности гибели Сильвии Плат и о Джоне Берримене тоже. Мне кажется, что их самоубийства были не неким актом, проистекавшим из их жизненной философии, как художников. Просто так вышло. Если бы разносчик молока пришел пораньше, Сильвия Плат была бы жива. И в случае с Берременом так же, хотя я не знаю, что там говорили. Был он пьян, или это были наркотики. Он мог остаться живым. Я думаю, что нота, которую берет поэт, звук, который он пропевает, в музыкальном смысле, и та высокая нота, которую он может взять, оправдывает его во всем. А та высокая нота, которой достигла Сильвия Плат в «Леди Лазарус» или «Папочки», оправдывает не только ее. Это разговор с жизнью на равных, мне так кажется. Она была жизнью на равных. В этом стояла трагедия, но это и позволяло ей взять нужную ноту и достичь таких высот. И Берримен тоже, потому что он был мужчиной. Его короткое стихотворение, которое я вам предложил на занятии, «Он уступает», на мой взгляд, никакой уступкой не является. Это победа над кошмаром его жизни. И не надо считать их самоубийство поражением. Это означает, что они были на равных жизни. У вас, похоже, другое мнение на сей счет? Нет. Их самоубийства не удивляют меня, потому что я все более осознаю их невероятно глубокое, ясное, даже эволюционирующее проникновение в суть жизни. Я также согласна с вашим замечанием, что самоубийство Берримена было победой над кошмаром его жизни. Сильвия Плат предприняла попытку самоубийства, имея хороший шанс выжить. Все другие разы ее удавалось спасти. Конечно же, в ней было сильно саморазрушительное начало. Она пыталась покончить с собой много раз. Но когда оставалась в живых, она продолжала писать стихи. И в тот последний раз, останься она в живых, продолжала бы свои занятия, да? Глупо говорить о смерти как о завершении. Она как будто вела игру со смертью. Да, но все же это не игра, а нечто другое. В курсе русской и американской поэзии, которую вы преподаете в Мичиганском университете, вы много времени отвели греческому поэту Константину Кавафису. В какой степени повлиял он на ваше творчество и на жизненные взгляды? Впервые я прочитал стихи Кавафиса 2 года назад. Если в моих стихах находит его влияние, для меня это лучший комплимент. Однако я не считаю, что это влияние было столь существенным. Случилось так, что я узнал в его произведениях многое из того, что мне было близко. Невозможно находиться под влиянием Кавафиса. Его можно любить, но использовать его как образец нельзя, потому что он неповторим. Благодаря качеству его мысли, его логике, такое не повторить. А что из Кавафиса вам больше всего нравится? Однажды в университете я выступил с чтением лекции о Кавафисе. Я выбрал для этой лекции 4 его вещи. Я выбрал фермопилы, забинтованное плечо, а еще, разумеется, в ожидании варваров. Это самая известная вещь, она включена во все антологии. Дарий и еще пару стихотворений. С моей точки зрения, лучший из всего им написанного — это «Мирис» Александрии, 340 год, и последнее стихотворение «Ионическое». Мне вообще нравится его поэзия. Почти все, даже его ранние вещи, которые были включены в некоторые сборники, они выходили в переводах Рэя Долвина. Невозможно говорить о каком-либо отдельно взятом стихотворении. Это целая система. О том, что она работает, можно говорить, только прочтя все им написанное. А что в себя включает эта система? Множество всего. Прежде всего то, что я назвал бы, дав ему свое определение, политическим символизмом. Он использует политику так, как другие поэты используют все поэтическое. Ну, там, луну, озеро, одиночество и так далее. Политика везде, и она очень близка каждому. Если говоришь о политике, тебя всякий понимает. Это как бы общепринятый язык. Это униформа, в которую облачается мозг, некий бессмысленный жаргон. Когда люди говорят о политике, в какой бы стране это ни происходило, они думают, что понимают друг друга. К примеру, когда ведется разговор о Второй мировой войне, будь то французы, американцы или русские, люди знают, что это такое. Вот и Кавафис использует политику. Но для него это лишь часть. Он понимает, что политика — это самая нижняя ступень большой лестницы. Можете описать эту лестницу? К какой ступени вы стремитесь? Политика — самый нижний уровень духовной жизни. Кавафис приводит нас сюда только для того, чтобы показать нечто большее, дать возможность представить весь путь. Но многие поэты только и говорят об этой нижней ступени, поскольку не видят перспективы этой лестницы. К примеру, первое впечатление, которое мои студенты вынесли от стихотворения «В ожидании варваров», это то, что это сатира на деспотизм, или, пользуясь современным языком, на диктатуру. Верно? Это сатира на тоталитарное государство. Но в то же время здесь кроется нечто значительно большее. В стихотворении «В ожидании варваров» Кавафис говорит о находящемся в упадке государстве, которое ждет варваров, чтобы те влили свежую кровь в старые вены. А может быть, это демократия, видящая в варварах решение своих проблем? Пока еще у нас не было пришедшей в упадок демократии, так что, возможно, речь идет о чем-то другом. Может, о культуре? О той культуре, которая истощилась и ожидает каких-то необузданных сил, неистового вторжения дикарей, которые освежат ее? Наверное, это не лучшее толкование, но это первое, что мне пришло в голову. Это, может быть, что-то вроде Black Poetry, который, так сказать, укрепит академическую поэзию в этой стране. Что-нибудь такое, ну, что-нибудь вроде битников. Но я думаю, это даже не о декадентской культуре, это о декадентском умонастроении, о людях, которые слишком усложняют все, вместо того, чтобы предпринимать какие-то шаги, которые надеются, что придет кто-то и поможет им решить их проблемы. Вы ведь помните конец стихотворения? Варвары не появились? Политический символизм — один из характерных приемов Кавафиса. А какие еще используемые им приемы делают Кавафиса уникальным поэтом? Их много. Мне нравится еще одна его характерная черта. Например, его отказ следует так называемым априорным приемам. Он почти никогда не использует метафор. В его стихах очень трудно найти восклицательные знаки. Они гораздо больше вопросительны. И действительно, он больше ставит вопросов, нежели дает ответов. Да и ответ у него весьма спорный. В его стихах нет красивых сравнений и всего такого прочего. Для развития стихотворения он пользуется только чистой логикой. Стихотворение строится не на чередовании образов, а на логике. А еще мне нравится у него отсутствие экзальтации. Его голос очень спокоен, доверителен, он очень сдержан, даже суховат. Я думаю, в нашу истеричную эпоху это очень важно. У Кавафиса поистине классическое чувство меры. Все это мне в нем нравится. Я хотел бы, насколько возможно, этому следовать, но это очень трудно. Кроме того, современная тенденция в поэзии предполагает использование самых крайних приемов. Он не следовал этим правилам и добивался большего, чем все те, кто кричит, протестует, все такое. Интересно отметить, что только 40% его стихов зарифмованы или метрически ритмизированы в старой манере. Чем это объяснить, я не знаю. Я не знаток новогреческого. А 60% написано свободным стихом. Но этот его свободный стих радикально отличается от современного свободного стиха. Я бы сказал, что его свободный стих очень функционален, поскольку строка следует за строкой не из соображения придания ритма, не из представления о гармоническом или дисгармоничном звучании или свободе звучания, а следуя определенной логике развития. Возможно, я ошибочно называю это логикой, но давайте используем это понятие в качестве гипотетической дескрипции. Именно логика нуждает его записывать строчку за строчкой, поскольку он пытается упорядочить вещи, которые заведомо не могут быть приведены в порядок. И в этом случае использование свободного стиха — лучшее решение.